Глава 7.0. Курская. 7.1. Что связывает корпорацию, на которую мне посчастливилось работать столь долгое время, и всех этих людей, самовлюбленных бизнесменов, загадочных террористов-затворников, брутальных маргинальных гуру, заботливых полицейских, укуренных держателей нелегальных боев и иных, казалось бы, нисколько не похожих друг на друга жителей мегаполиса? Быть может, все они тайные агенты корпоративного режима, шпионы, помогающие пускать корни этого ядовитого духа в рыхлую почву нашего общества, собирают данные о пользователях, определяют тренды в потреблении товаров и услуг компании, влияют на аморфные умы аудитории. Эта гипотеза имела право на существование, но вновь и вновь разбивалась об один единственный логический волнорез. Зачем так утруждаться, когда все данные давно и успешно собираются нашими Росфонами и другими инструментами цифрового трекинга? Возможно, дело в том, что высоким технологиям подвластно не все. Уровень авторитета живого человека, лидера мнений, смотрящего своим последователям в глаза и источающего невидимую химию уверенности, все еще высок. Несмотря на то, что нейронные боты научились в совершенстве имитировать речевые повадки человека, а некоторые роботы так и вовсе являют полноценный физический и умственный слепок Homo Digitals. Но если первые прочно вошли в жизнь широких слоев населения, каждый онлайн-сервис использует нейронку для впаривания товаров и услуг, то вторых еще немного. 100% андроиды с высокоразвитым AI служат в разведках передовых государств, речи Китая, США и Японии, прикрывают от пуль больших олигархов в качестве специальных сотрудников служб безопасности и занимаются делами хозяйственными и постельными, то есть используются как передовые секс-игрушки в особняках знаменитостей. Ну и, конечно, как ненавистная мне Наталья, работают в крупнейших корпорациях мира. Все эти мысли тонкими острыми иглами больно впиваются в голову, пока я медленно спускаюсь по широкой лестнице подъезда. Хватит с меня на сегодня этих лифтов. Спуск кажется вечным, но в конце концов я добираюсь до первого этажа и, с большим усилием отыскав сенсорную кнопку, отвечающую за открытие двери, мысленно обозвав всеми нехорошими словами отечественную привычку применять высокие технологии через одно особое место, выхожу на свежий воздух, где тут же получаю по затылку тяжелым и тупым предметом. 7.2. Я с детства боюсь высоты. Угнетающее, давящее человеческую сущность чувство, когда стоишь на самом краю бездны, не в силах сделать решительный шаг, пока смелые друзья где-то уже внизу смеются над твоей трусостью и тыкают в тебя маленькими пальчиками. Ох, сломать бы их нахрен. Во времена бессознательной юности я мог часами стоять на небольшом мосту нашего городка в обреченной попытке переселить себя и прыгнуть в толстую гладь местной реки, чего мне так никогда и не удалось. Еще раньше, в начальной школе, я безуспешно пытался заставить себя залезть по белым огрызкам кирпичей, выступающим на краю бойлерной, чтобы потом, собрав волю в кулак, прыгнуть на рядом стоящие гаражи. Но однажды замиранием сердца я поднялся и, зажмурив глаза, сделал шаг вперед. На какое-то время страх высоты отступил, но то была иллюзия. Как-то я, пытаясь остаться непойманным в извечных дворовых догонялках, по-нашему это называлось «сыграть в догана», в очередной раз полез на кирпичную лестницу бойлерной. Но покорить ее в тот день мне было не суждено. Когда до вершины оставалось чуть меньше метра, кирпич, за который я схватился опорной рукой, начал крошиться, и я полетел вниз. Не хочу говорить банальности, но за эти несколько секунд перед глазами и правда пронеслась самая бесконечно долгая 11-летняя жизнь. Она была похожа на вечерний мультфильм, который обычно досматриваешь одним глазом, глядя другим плавно накатывающий сон, такой же смутный, но с еще более непонятным и странным сюжетом. В общем, упал я спиной, страшно ударившийся выпирающий камень затылком. Помню, болел он еще долго, но, что удивительно, обошлось без сотрясений и переломов. Сейчас затылок болел так же сильно, однако в отсутствии сотрясения я сомневался. Когда, наконец, смог разлепить налившиеся свинцом веки, то понял, что крупно попал. Пространство представляло собой то ли сырой грязный подвал, то ли не менее приветливую операционную. Да, я действительно боюсь высоты, но скорее согласился бы откуда-нибудь спрыгнуть, чем находиться сейчас здесь. Вокруг было темно и жутко. Где-то рядом слышалось постукивание капель и какое-то шуршание. Еле подняв раскалывающуюся голову, я с ужасом осознал, что надежно привязан старыми кожаными ремнями к больничной койке. Я запаниковал и хотел было закричать, но этому помешал кляп, который мне вставили вместо болтающегося на шее фильтра. Дело пахло жареным, причем буквально. С каждой секундой я все отчетливее ощущал запах гари. Вскоре я увидел его источник. Послышались шаркающие шаги, и прямо перед лицом появился странного вида паяльник. Его раскаленный наконечник напоминал ложку для зачерпывания мороженого. Рядом зазвучал уже знакомый смех, похожий на тявканье гиен. «Доброе утро, дружок! Давай-давай, открывай глазик! Он нам сегодня понадобится!» Я напряг зрение, чтобы разглядеть мороженщика, и узнал в нем одного из местных, которые сидели во дворе высотки на Комсомольской. Поодаль топтался второй. Оба были одеты в засаленные серые халаты, какие обычно носят IT-клинеры низшего разряда. Эдакие санитары дремучего интернет-леса, которые за смешные деньги вычищают вредоносный спам из цифровых сетей небогатых граждан и разорившихся бизнесов. Все, что происходило дальше, не поддается внятному описанию. Настолько жестко, больно и стремительно это было. Да, я хотел бы рассказать о виртуозном избавлении от ремней, стягивающих руки, о появлении полицейских, выломавших тяжелую железную дверь и успевших обездвижить этих двоих нейропушками, о внезапном выключении света, которое самым случайным образом помогло одному ублюдку задеть дымящимся паяльником другого. Мне даже показалось, что это классический киношный трюк, будто такого поворота сюжета в повествовании вовсе не было. Просто предыдущий адресат уж слишком сильно ударил меня в нос за нецелевую трату виртуальных монет, я отключился, и мне снится кошмар. Но нет. Мне действительно безжалостно вырезали глаз вместе с линзой, которую на черном рынке можно будет перепрошить, по крайней мере постараться, а после вставить в пустую глазницу какого-нибудь богача-головореза, желающего обзавестись новым апгрейднутым органом с прокачанной системой навигационных карт. Будь я на месте этих уродов, то поступил бы именно так. Но конечные цели этой экзекуции оставались так же туманны, как и мое будущее. Я знал про него только одно. Мое будущее было, мягко говоря, хреновым. Как, собственно, и настоящее. Это был ад. Я сопротивлялся из последних сил, то и дело теряя сознание. Меня били по щекам и выжигали ткань все глубже, вынимая орган зрения. Боль была сумасшедшая. Такой я еще не испытывал. Тело тряслось, крик рвался наружу, но кляп не давал ему это сделать. Хирурги гадко смеялись и отпускали плоские шутки. «Да за тобой глаз да глаз нужен!» Пока я содрогался в конвульсиях и готов был обделаться от нестерпимого напряжения. Я готовился умереть. От болевого шока или от обильной потери крови. И когда мой глаз уже находился в метре от меня, на краю раковины в плотном пластиковом пакете, я наконец провалился в беспамятство. Мир вокруг напоследок мигнул и выключился. 7.3. Мне снился страшный сон. Я пребывал на каком-то солнечном острове. Интуитивно я догадывался, что это Крит. Но вы же знаете эти сны. В них все слишком зыбко, эфемерно, в том числе интуиция. И ждал наступления огромного вооруженного войска, которое неумолимо приближалось к воротам античного города. Почему-то о наступлении неприятеля знал только я. Остальные же продолжали безмятежно жить своей жизнью. Рассказывать местным о нежданных гостях я не собирался или же не догадался это сделать, а просто бросился бежать по хитросплетению узких улочек, пугая заспанных горожан. В кульминационный момент, когда казалось, что идущий по пятам враг почти дотянулся до меня длинной, покрытой доспехами рукой, я резко проснулся, вынырнув в московскую реальность, и с новым ужасом осознал, что здесь грозный враг уже успел до меня добраться. Кляпа во рту я не чувствовал, зато левый глаз был больно перетянут, возможно, тем самым кляпом. От этой мысли мне тут же стало хуже. Руки были свободны, предусмотрительные хирурги позаботились о том, чтобы я остался жив или хотя бы постарался не умереть. Зрение было расфокусировано. Видел я правым глазом мутно, но отчетливо слышал поблизости прерывистое бульканье незакрытого крана. Этот звук заставил меня собрать все имеющиеся осколки воли и попытаться встать. Предприняв бесконечно тяжкое усилие, я умудрился сесть и дрожащими руками начал развязывать мокрую от пота и крови повязку. Сначала медленно, а потом все быстрее, превозмогая боль, которая брала начало в области глаза и распространялась по всему черепу, отдавая в затылок. Я закончил, тяжело выдохнул и постарался открыть глаз. Разлепить его удалось с резкой болью, так что непроизвольно вскрикнул. Но главное, что глаз у меня был, и я им видел. А ведь точно помнил, как мне его вырезали. Обнаружив себя в полумраке все того же подвала, я огляделся по сторонам и не увидел ничего, кроме ободранных стен, небольшого покосившегося стола для инструментов и грязного умывальника с разбитым зеркалом. С трудом поднявшись с койки, добрел до раковины. Повернул ржавый кран и жадно приник иссохшими губами к скромно текущей струйке холодной воды. Напившись, отдышался и посмотрел на себя в зеркало. Дела были плохи, но все же мне повезло. Они вшили мой глаз на место и, видимо, обкололи всю левую часть сильными обезболивающими, которые трансформировали адские страдания в тупую, ноющую боль. Так порой раскалывается голова на утро после большой попойки, когда накануне смешано все, что смешивать запрещено. Чувствуешь себя, да и выглядишь ужасно херово. Но жить можно. Линзы, разумеется, в глазу уже не было. По крайней мере, контента я не видел. Но как они избавились от нее после удаления глаза? Мне было известно, что линзу нельзя поставить или снять без специального лицензионного софта, который, основываясь на скане отпечатка глаза, вшитого в ваш ID, помогает ей быстро прижиться к ДНК носителя и также стремительно ее отторгнуть. И тут мне стало по-настоящему плохо. По телу пробежала дрожь, безумно захотелось пить. Но больше всего пугало то, что происходило с мозгом. Он метался, будто летящий по заледенелой трассе автомобиль с в усмерть пьяным водителем. У мозга отобрали дорогую любимую игрушку, с которой он в последнее время буквально сросся. Вспомните, что происходит с маленькими детьми, когда у них забирают из рук Росфоны. Или со взрослыми, когда их гаджеты, изнуренные постоянным месседжингом в соцсетях и пользовательской активностью на порно-ресурсах, неожиданно вырубаются от перегрева или слабой батареи. Тогда ты и начинаешь понимать, кто кого на самом деле юзает. Задыхаясь, я снова открутил заржавелый кран и, дождавшись, когда грязно-коричневый цвет воды более-менее пройдет, жадно впился в струю. Утолив жажду, постарался аккуратно, насколько это было возможно в моем состоянии, промыть пострадавшее веко, а после ополоснуть и все лицо. Каждое движение давалось болью, но после того, что мне пришлось испытать, она казалась вполне себе нормальной. А потом я понял. Это был не мой глаз. Об этом говорило не только отсутствие контента на сетчатке, но и цвет радужки, который я разглядел, приблизившись к зеркалу. Мутно-серый вместо болотно-зеленым. Они вырезали мой глаз. Вырезали и вставили новый. Надо выбираться из этого адского места. Во что бы то ни стало. Сейчас. 7.4. Ободранная железная дверь операционной открылась без сопротивления. Впереди меня ждал узкий, подсвеченный мигающими от перепадов напряжения лампами коридор, в конце которого виднелась винтовая лестница. Грустно взбираясь по ней, я думал, что же делать дальше. Куда идти, кого искать и искать ли вообще. И когда восхождение привело меня к еще одной двери, за которой я наконец увидел солнечный свет, в голове сам собой сложился план действий. Я оказался на территории разрушенного индустриального кластера, одного из тех, которые когда-то, еще до моего рождения, составляли прочную производственную основу прежде великой страны. Но в последние десятилетия прошлого века были заброшены и разворованы, а еще позже, в начале нынешнего, стали пристанищем для независимых творцов и модных брендов. Сегодня они снова гнили и пустовали. Денег на реконструкцию, поддержание и даже на уничтожение этих территорий у правительства не было, как и не было того малого и среднего бизнеса, который мог бы обжить эти перспективные некогда площади. Власть уже давно и безжалостно его задушила, отменив свободную торговлю, монополизировав рынок и пустив на него лишь крупнейшие китайские корпорации, к коим относилась и Delta Industries. В висках гудело. Отдышавшись, я вытащил из внутреннего кармана куртки свой личный Росфон, классический биопластиковый Xiaomi, напоминающий тонкую прозрачную кредитку. быстро его включил, с опаской бросил взгляд на индикатор времени. До полудня не хватало всего 7 минут. Выдавил из устройства, словно из упаковки с таблетками, крохотный наушник, вставил в ухо и произнес имя контакта. Наталья ответила практически сразу. «Антон, что случилось? Почему с вами пропала связь? Где ваша линза?» «Линза? Где линза? Этот вопрос волнует и меня самого. Короче, у меня ее больше нет». «Как такое возможно?» Я не ответил. «Антон, что случилось?» «Наталья, вы прекрасно знаете, что случилось. Вы видите все, что вижу я. Точнее, видели. Это была чистая правда. Все сотрудники корпорации знали, что работодатель потенциально следит за каждым из них. Через эту самую линзу, видя все, что видит курьер от первого лица. Юридически такого права у компании не было. В трудовом договоре об этом ни слова. Но по факту они следили за каждым нашим шагом, мониторя перемещения по маршруту, встречи с адресатами, а возможно и личную жизнь. Каждый из нас это прекрасно понимал, но ничего поделать не мог. Все дорожили работой, ведь, как я уже говорил, в эру тотальной безработицы и перманентной бедности за нее платили хоть какие-то деньги». «О чем вы, Антон?» «Вы знаете о чем. Вы идентифицировали тех двоих, что на меня напали?» «Антон, что с вами? Вы случаем не принимали какие-либо запрещенные препараты?» «Хитрый робот. Она играет со мной в корпоративные игры, на которые ее запрограммировали, и делает это виртуозно. Таким мастерством обладают политики с бизнесменами, возведшие умение отвечать вопросом на вопрос в абсолют. Люди обучили играм разума и машины, и те обошли их в этом древнем ремесле в два счета. С волками жить, по-волчьи выть». «Говорил мой дед по отцу, которого я никогда не видел, знал лишь по папке сохранившихся фотографий». И этой фразе, что любил цитировать отец. Я выдохнул и, проигнорировав вопрос Натальи, продолжил наступление. «Мне необходимо вернуть мой глаз, а вам – вашу чертову линзу. Сейчас у нас нет ни того, ни другого. У оставшихся 6 адресатов нет информации, которая для них предназначена». «Антон, не беспокойтесь. Наши клиенты получат все, что им положено получить». «Да, но получат ли в срок?» На том конце повисла короткая пауза. Я представил, как в считанные секунды металлический мозг робота совершает триллионы вычислительных операций. А может, это была лишь имитация заминки, и искусственный интеллект давно знал ответ на мой вопрос. Наконец Наталья произнесла. «Антон, что все-таки произошло?» Я нервно хихикнул. «Окей, давайте официально. Двое неизвестных напали на меня у дома предыдущего адресата. Привезли сюда, вырезали глаз с линзой. И вставили вместо него другой глаз. Глаз другого, блядь, человека». Последние слова я выговорил с дрожью в голосе. «Где вы сейчас находитесь?» Я обернулся вокруг своей оси. «Какая-то бывшая промзона, без опознавательных признаков. Я просто поднялся наверх из тех катакомб, где меня бросили». «Сигнал с вашей линзы был оборван более получаса назад в бывшем индустриальном квартале. 4-й Сыромятнический переулок, 10, метро Курская. Значит, в данный момент вы находитесь там же. Можно сказать, вам повезло. Следующий адресат совсем близко». «Но зачем мне адресат, когда у меня нет линзы?» — прорычал я, потеряв терпение. «Тупая железяка». «Антон, утраченная вами линза имеет актуальную версию прошивки 9.2. Начиная с 4-й версии, устройство совершает регулярный автоматический бэкап информации в определенный участок головного мозга носителя. Это делается на случай возможной неисправности линзы и других незапланированных ситуаций. Например, таких как это. Прямо сейчас мне необходимо произнести речевой алгоритм, кодовую фразу, чтобы активизировать ваш ЦНС-процесс восстановления информации. Вы готовы?» Я опешил. «Но почему никто мне об этом не сказал?» «Антон, пункт 14.1.7 вашего трудового договора допускает введение новых функций в ходе регулярных обновлений прошивки устройства без уведомления носителя. Зачитать?» «Нет, не надо тратить наше общее время. Я и так уже, похоже, опаздываю. Давайте уже закончим этот ёбаный день. Говори кодовую фразу». «А что ты для меня за это сделаешь, ковбой?» Далеко не сразу я сообразил, что сказанная Натальей фразой была кодом. Мною овладело странное чувство, отдаленно напоминающий эффект дежавю. В недрах сознания зародилась не пойми откуда взявшаяся мысль. будущее светло и прекрасно. Которая по принципу цепной реакции начала вытаскивать на бурлящую поверхность разогретого мозга другие, новые мысли. Я почти физически ощущал, как речевое облако слов и фраз настойчиво занимает все свободное пространство в моей черепной коробке. Голову сдавило, сжало до ярко выраженной боли. Так бывало во время острых приступов мигрени, которыми я страдал в старших классах Уральской гимназии. Тогда я быстро прознал, что травка помогает несколько ослабить мучения, и плотно на нее подсел. Захочешь найти дилера, найдешь и в закрытом военном городке. За что и был столь же быстро отчислен под конец 10 класса. К тому же я учился на одни тройки. Но мне повезло. Отца вновь откомандировали, а директору гимназии было выгоднее подписать бумагу о переводе нерадивого ученика в другую школу, чем признать, что в его авторитетной обители знаний учатся такие долбоебы, как я. Моя история с Агнией закончилась тогда же. И даже та древняя книга, на которую мы наткнулись в библиотеке и которую я выкрал, чтобы подарить на день рождения возлюбленной, не помогла сохранить наши хрупкие отношения. Позже выяснилось, что это была копия. Поверить, что нам попался оригинал, мы не могли. Так называемой «рукописи Войнича» — мистического артефакта, созданного в эпоху раннего Возрождения неизвестным автором на неизвестном языке на основе столь же неизвестного алфавита. Манускрипт изобиловал иллюстрациями выдуманных животных, растений и звездных систем, но предназначение и содержание его было туманно. Более точные метафоры для нашего сагни и совместного будущего и представить было нельзя, ведь оно тоже скрывалось за плотной белой пеленой. Очевидно, моя возлюбленная хотела большей определенности, которую я дать ей не мог, не желая становиться узником отношений на расстоянии. Они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, когда я сообщил ей, что уезжаю, Агния послала меня ко всем чертям, заставила вернуть подаренную ей книгу библиотекарю. Оказалось, тот даже не знал, что эта мистическая хрень числится в их каталоге, что было вдвойне странно. А после ушла в игнор, не реагируя на мои бесконечные звонки, сообщения и несколько пьяных полуночных визитов к ее подъезду. Мы переехали, причем не куда-нибудь, а в Москву. Не знаю, каким образом, но отец получил значительное повышение по службе, обменяв гарнизон закрытого уральского городка на гарнизон подмосковный, а потом и на Министерство обороны. Уйдя на пенсию, спустя 3 года он совершит еще один трансфер в роботосферу и станет главным технологическим подрядчиком вооруженных сил РНКР. Но тогда об этом никто не подозревал, и в первую очередь он сам. Вообще, отец всегда мечтал о космических войсках и пошел бы туда, если бы они не были так бездарно проебаны, что даже китайцы не смогли с этим помочь. И вот, пока «Желтый дракон» и «Коллективный Запад» неистово покоряли Солнечную систему и натурально делили Луну и Марс, развивая на них добычу новых видов топлива и отправляя первых поселенцев в мини-колонии, мы оставили попытки покинуть родную тюрьму и решили заново построить в ней тоталитарное государство уже в других, более технологичных декорациях. Антон, теперь вы знаете все, чтобы закончить работу. Действуйте. 7.5. Гоголь-центр – один из немногих московских театров, доживших до наших дней. Сегодня гражданам РНКР не то чтобы до афлантианцев окультуривания, а для всего остального есть Рост-ТВ и Роспоиск. Нельзя сказать, что жизнь центра была безоблачной. Театр не раз подвергался критике власть имущих, обвинялся в наглой пропаганде чуждых русскому народу западных либеральных ценностей, за что и получил антипатриотическое прозвище «Google Цербер» и прочих смертных грехах. Даже на арест своего руководителя за якобы финансовые махинации театр отвечал гордо поднятым занавесом и регулярными аншлагами, пока в один прекрасный день не был закрыт. Уже через полгода некогда самая дерзкая и свободолюбивая театральная площадка страны открылась, но с полностью перекроенным репертуаром. Классические отечественные спектакли. И руководством. Классические отечественные чиновники. Даже название менять не пришлось, оно полностью соответствовало новой парадигме старорежимного театра. Обратно в великое прошлое. Судя по электронной афише, единственной постановкой нынешнего ГЦ вот уже какую неделю оставался спектакль «Что делать?» по Чернышевскому. А я даже без моей всевидящей линзы знал, что мне нужно делать. Здесь и сейчас. В мрачном темном холле я подошел к стойке информации, за которой сидела безучастная ко всему на свете молодая брюнетка со строгим прямым каре, Рассеянный взгляд скользил по тончайшему изогнутому экрану, служившему продолжением стола. «У меня тут встреча с вашим главным. Скажите, что курьер из Delta Industries». «Здравствуйте. Сожалею, но вы опоздали. Режиссер уже ушел на репетицию спектакля. Давайте я за него получу», — сказала она, даже не подняв глаз. «Так не выйдет. Конфиденциальный груз. Уверен, что он меня ждет. Свяжитесь с ним». Брюнетка нехотя перевела взгляд на меня. Глаза у нее были по последнему писку пластической хирургии. Левый — обычный славянский, а правый — узкий азиатский. Даже биомода демонстрировала тесную дружбу наших народов. Сначала девушка дежурно мне улыбнулась, но после обратила внимание на мой новый глаз. И по лицу ее проползла скользкая змейка отвращения. Видимо, я выглядел совсем неважно. Поколебавшись секунду-другую, она дотронулась тонким указательным пальцем до мочки уха, дождалась ответа и заговорила. «Матвей Александрович, курьер пришел. Хорошо, сейчас проведу». Еще раз нажала на мочку уха, чуть слышно недовольно вздохнула и встала из-за стола. «Пройдемте, пожалуйста». Я двинулся за ней через огромный пустой холл, в котором кое-где были расставлены странные кинетические фигуры, антропоморфные тела, созданные из неизвестного мне полупрозрачного материала. Когда мы проходили мимо, они автоматически оборачивались в нашу сторону и тянули к нам длинные руки. При этом их гримасы менялись от грустных к радостным, от умиротворенных к свирепым. Выглядела эта инсталляция устрашающе, особенно после пережитого. Но я старался не подавать виду и следовал за брюнеткой, сконцентрировавшись на ее красивом молодом теле, упрятанном в узкое белое платье. На ее шее сзади, аккурат под каре, располагался маленький, еле заметный овальный выступ. Я знал, что это за штука. Нажав на нее, разработчик, и только он, ведь система распознавала гостя посредством двухфакторной идентификации, по отпечатку пальца и специальной голосовой команде, мог деактивировать андроида, переведя его в спящий режим и получив доступ к заводским настройкам. В общем, брюнетка была дорогущим китайским биороботом, совсем как Наталья. Не удивлюсь, если моя же корпорация ее и собирала. Я вспомнил, как она меня встретила. Холодная отстраненность, наглый взгляд, пренебрежение и даже отвращение. И понял, что этот психотип был заложен в машине сознательно. Он придавал характеру особое правдоподобие. Ведь только человек мог быть столь нерационален и противоречив, встречая гостя, явно и намеренно не проявлять к нему ни малейшего уважения и даже наоборот, всем видом это самое уважение отрицать. Уж очень естественно, того и добивались. Мы пересекли холл и остановились у широкой двери, которая, практически полностью сливаясь со стеной, была совершенно незаметна издалека. Едва робот дотронулся до ее поверхности, створки бесшумно разъехались в стороны, и мы вошли внутрь. В центре амфитеатра была огромная сцена-платформа. По периметру ее сидели преимущественно молодые люди в одинаковых светлых кимоно, прямо на полу, в позе лотоса, или подложив под себя одну ногу, и наблюдали за происходящим в середине сцены. Здесь стоял адресат, большой грузный человек, и что-то еле слышно, медитативно говорил собравшимся. Лица его я не видел, но плотное черное кимоно с темно-бордовым поясом выдавало приходского учителя, или, как говорили ортодоксальные верующие, мастера. Эта светская религиозная профессия появилась лет 20 назад, когда наша церковь официально объявила о синтезе двух религий – православия и даосизма, который, спасибо мигрантам, в последние годы все увереннее распространялся на территории РНКР. Такой поворот событий на самом деле был вполне логичен. Церковь знала, как угодить власти. Глобальное воссоединение с Китаем несло стране новую национальную идею. Пора забыть о западном сиюминутном и вернуться к восточному вечному. Закрепить ее следовало не только законом мирским, но и промыслом Божьим. Кроме того, таким образом церковь поддерживала сложившийся протекторат дракона и драгоценного крипто-юаня. Во время и после Великой антизападной войны мир рядового гражданина кардинальным образом менялся, а вместе с ним трансформировалась и вера. Один из сидящих ко мне лицом чуть заметно поднял руку и жестом поманил к себе. Я кивнул и, обойдя сцену против часовой стрелки, аккуратно, стараясь не мешать аудитории, присел рядом с ним, молодым худощавым парнем с короткой стрижкой и босыми ногами. Отсюда мне открылось лицо мастера. Оно было тяжелым и текстурным, будто поверхность Марса, изрытая сотнями глубоких каналов, по которым когда-то струилась жизнь, но сейчас высохших до основания. Клиновидная седая борода делала его похожим то ли на старорусского барина, то ли на китайского учителя кунг-фу. Глаза мастера, еще крепкого как телом, так и духом, были закрыты, а губы беззвучно шептали неведомые молитвы, мантры и заклинания. Спустя несколько минут он словно ожил, распахнул веки и заговорил, причем неожиданно раскатисто и громогласно, чеканя каждое слово своего манифеста, подобно актеру из старых советских фильмов. «Будущее! Оно светло! Оно прекрасно! Говори же всем, вот что в будущем! Будущее светло и прекрасно! Любите его! Стремитесь к нему! Работайте для него! Приближайте его! Переносите из него в настоящее, сколько можете перенести! Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его. Переносите из него в настоящее все, что можете перенести». Ученики, затаив дыхание, внимали речи учителя, жадно хватая выпускаемые им на волю слова и смыслы. Когда же мастер закончил свою короткую, но яркую речь, слушатели все как один опустили головы и закрыли глаза, будто стараясь впитать услышанное без остатка. Прошло несколько минут, и мастер заговорил вновь. «Хорошо. Повторите друг другу, следуя по часовой стрелке. Вернусь, проверю». Тут он впервые посмотрел на меня, строго кивнул, приглашая следовать за ним, и двинулся по направлению к выходу. Его место тут же занял один из учеников. Встал в центр круга и с вызовом посмотрел на коллег по цеху. Губы молодого человека задрожали, а веки полузакрылись. «Будущее. Оно светло. Оно прекрасно». Мы прошли по небольшому коридору и оказались в театральной гримерной, уставленной компактными вешалками, на которых висели кимоно всех цветов и оттенков, подобранные строго по градиенту. Мастер выдвинул из-за узкой стойки высокий, похожий на барный стул, и подвинул его ко мне. «Прошу простить за творческий беспорядок. У нас, театралов, вечно не хватает места и времени для обстоятельных разговоров вне сцены. А за сценой вообще, черти что творится». Я недоверчиво посмотрел на стул и вспомнил свой недавний прием у хирургов. Мой новый глаз по-прежнему болел, но разум уже просто блокировал эти мучения, не давая осознать масштаб физического бедствия. Воспоминания были настолько яркими, что я как будто снова побывал в том самом подвале и непроизвольно вздрогнул. Мастер это заметил и с необычайной чуткостью тут же задвинул стул обратно, а потом чуть улыбнулся, приспустив маску строгого учителя, которую, вероятно, носил здесь постоянно. «Ну, здравствуйте, Антон. Устраивайтесь поудобнее. Время у нас пока есть. Можно и передохнуть». Я замер. Откуда он знает мое имя? «Я мог бы сказать, что знаю ваше имя, потому что вы произнесли его мои коллеги на ресепшене». «Разве?» «Ну, вы, наверное, понимаете, что это не совсем так. Да и ваша многоуважаемая корпорация имена курьеров адресатам не предоставляет, считая это излишним. Для меня вы просто курьер, а я для вас адресат. Верно?» «Господи, да что ж сегодня происходит? В какие игры он со мной играет?» «Антон, не сочтите за грубость, но зачем вы ко мне пришли? Можете честно ответить?» Я посмотрел на него с подозрением. «Но вы же сами знаете, я пришел к вам, чтобы передать ту информацию, которую вы от меня ждете, только и всего». «А кто вам сказал, что я от вас жду какую-либо информацию?» Я устало вытер лицо. От этого движения новый глаз словно пропустил разряд тока, заставив меня скривиться в конвульсии. Когда боль немного утихла, я раздраженно произнес: «Слушайте, я не знаю, в чем тут подвох и почему вы устраиваете мне допрос с пристрастием. Сегодня у меня очень непростой день, и единственное, чего я хочу, так это выполнить заказ и поскорее свалить. Я и так выбился из графика и упустил одного адресата, а еще лишился очень важной для меня вещи. Хуже уже некуда. Предлагаю не тянуть, дайте ваш ресивер и...» Я осекся. «Зачем мне его ресивер, если у меня больше нет линзы?» Мастер чуть улыбнулся, но без злобы. «Дорогой Антон, в том-то и дело, что мне не нужен ресивер. Вы и так передаете мне всю необходимую информацию. Каждый мой вопрос и каждое ваше слово или жест в ответ отправляют зашифрованный код, который мой глаз записывает и тут же декодирует в кору головного мозга. Так работает речевая функция, система экстренного режима. Когда носитель по независящей от корпорации причине лишается носимого устройства, или же оно выходит из строя. От удивления я рефлекторно вытаращил на мастера глаза, и тут же голову пронзила всепоглощающая боль. Она была настолько сильной, что тело мгновенно согнуло. Чуть было не потеряв равновесие, я оперся на поверхность стойки и все-таки сел. Этот человек знал гораздо больше, чем должен был знать режиссер Государственного театра. Признаться, все не совсем так, как вы себе представляете. Я знаю ровно столько, сколько мне положено знать. А вот вы знаете гораздо меньше того, что вам знать следовало бы. Но откуда? Как? Кто вы? Сквозь зубы обрывисто шептал я. Каждый произносимый звук тяжелым эхом отдавался в черепной коробке, концентрируясь в области нового глаза. Все просто и даже прозаично. Дело в том, что в свое время, когда вы еще, наверное, не родились, я тоже работал в Delta Industries. Причем, что действительно любопытно и символично, на той же должности, что и вы. Правда, тогда работодатель еще только приходил к биосинтетическому трансферу информации. Я был одним из первых сотрудников, кому имплантировали линзу. Точнее, ее прототип. Я замер и с усилием посмотрел на адресата. Вы тоже были курьером? Он, загадочно улыбаясь, одобрительно погладил бороду. Скажу так. Я начал работать курьером в те далекие времена, когда свет еще не увидел Джонни Мнемоника. И наш с вами босс не вдохновился им для запуска первой тестовой программы DDT. Я сжал голову руками, гудела она страшно. Чуть отдышавшись, тихо и медленно произнес. «Джонни, Мнемоник, босс, DDT, что все это нахрен значит?» На этот раз мастер искренне удивился, и на его лице непроизвольно отразилось сомнение. А не насмехаюсь ли я над ним? Или же все происходящее – пробы неумелого актера-студента, решившего что бы то ни стало получить роль в театре? Осознав, что мне и впрямь неизвестно ничего о том, что он говорит, адресат расслабился и продолжил. «Думаю, что в таком случае стоит рассказать с самого начала. Джонни Мнемоник. Так назывался рассказ известного в конце прошлого века писателя Уильяма Форда Гибсона. Читали такого?» Я утвердительно кивнул, вроде бы что-то слышал, но кто сейчас разберет? «Значит, вы, должно быть, помните, что он был одним из основоположников нового литературного жанра киберпанк. По сути, это описание мира, в котором мы сегодня все плюс-минус существуем. Технологии убили духовное, корпорации забрали личное, и лишь старые добрые эксы, ну, если хотите, хакеры, пытаются изменить ситуацию. Правда, похоже, эта тоталитарная антиутопия им уже не по зубам. Образцовый киберпанк, в общем. Только отечественная его версия, как и все, что заимствовано нашим государством у Запада, беднее, серее и беспросветнее. Ибо амбиций на стадии идеи, по-русски говоря, до хера, а денег на реализацию мало, да еще и украсть надо как минимум половину. В общем, все как обычно. Как сказал бы оцифрованный AI Салтыкова-Щедрина, «Эх, ребята, ну я же говорил, ни черта тут ничего не меняется. Выдерните меня из розетки, будьте так любезны». Адресат негромко засмеялся, расслабив пояс кимоно и дав своему упитанному животу пространство для маневра. «Но это так, лирическое отступление. Давайте вернемся к рассказу. На его основе вышел одноименный голливудский фильм, сценарий для которого, кстати, написал сам Гибсон. По сюжету главный герой, как вы поняли, парня звали Джонни, работает курьером, доставляет зашифрованную информацию, инсталлированную в его мозг. И вся эта история якобы происходит в 2020 году. Так вот, босс транснациональной IT-корпорации Delta Industries, на которую вы работаете сейчас и на которую когда-то работал я, это китайский магнат Вэйш Гера, большой знаток и поклонник Гибсона. Он всегда грезил его идеями, мечтая однажды интегрировать их в свой бизнес. Одной из ключевых целей Геро было создание и внедрение собственного мнемоника, профессионального бионосителя, позволяющего перемещать особо важные для компании данные без риска быть украденными. Был представлен амбициозный план – запустить первую партию киберкурьеров к 2020 году, следуя сюжету книги. Так Гера желал притворить концепцию, сформулированную любимым писателем, в жизнь. В этом он увидел свое сакральное предназначение, миссию. Правда, сделать это в 20-м не получилось. Помешала пандемия. Но в следующем году Delta Industries добилась поставленной задачи. Как только ученые корпорации разработали первый прототип линзы и относительно успешно испытали его на лабораторных крысах... Я говорю относительно, потому что, как позже выяснилось, добрая половина животных отторгла имплант и умерла. В ход пошли люди. В рамках тестового запуска была собрана первая команда курьеров, получившая кодовое название DDT, что означало Delta Data Test. Нас было шестеро. Счастливое для любого китайца число, обещающее успех в любом деловом начинании. При этом мне достался позывной DDT-04. Хуже цифры в китайской культуре и представить нельзя. Боль в голове постепенно утихала, освобождая место для новой информации. И долго вы там это проработали курьером? Совсем недолго. Около полугода, пока не произошло то, что, наверное, должно было случиться. Адресат задумался, машинально поглаживая жесткую седую бороду. Я нетерпеливо взглянул на него. Не отрываясь от бороды, он продолжил. Видите ли, организм отторгал линзу. Заражение роговицы. Тогда в коллективе случилась паника. Сотрудники потребовали снять с них импланты. Гера поначалу даже слышать об этом не хотел. Но потом, видимо, осознал возможные последствия для его репутации и дал добро на деинсталляцию устройств. После этого команду расформировали, а программу свернули, по крайней мере официально, и перезапустили публично лишь несколько лет назад, вероятно, окончательно допилив технологию. Тогда DDT понизили до обычных курьеров, а мне выдали скромную компенсацию на лечение и уволили по собственному желанию. Денег едва хватило на ампутацию. Слава богу, в то время у меня был знакомый таксидермист. Хороший мужик. Сжалился надо мной. И бесплатно вмонтировал в пустую глазницу стеклянный декоративный глаз. Один из тех, что использовал для чучел животных. Я напряг зрение, присмотрелся и, наконец, заметил, что левый зеленый глаз мастера не только отличался по цвету от правого серого, но и никак не реагировал на окружающий мир. «Мой глаз!» – выдохнул я и осекся, не понимая, нужно ли мне рассказывать адресату о том, что произошло буквально час назад. «Я вижу. И знаю. Вы тоже лишились линзы. Поэтому я и получаю нужную информацию невербально». «Но что вам нужно от них? Какую информацию они передают?» Мастер оставил свою бороду в покое и посмотрел в самое сердце моего нового глаза, наконец перейдя на «ты». «Они? Мне?» Адресат скрестил руки на животе. «А может быть, это я им сейчас что-то передаю? Ты не думал об этом, Антон? Возможно, единственным адресатом является как раз-таки сам Гера. А мы, знаешь ли, словно орды запрограммированных муравьев, несем свои дары властвующей над нами матке?» В который раз за день мое сознание перевернулось в затяжном сальто. Почему раньше об этом не думал? Почему за все время работы я не удосужился хоть на секунду остановиться и задать себе настолько простой вопрос? «Быть может, потому что деньги, стабильно падающие в конце рабочего дня на твой цифровой баланс, являются единственным универсальным ответом на все неудобные вопросы, адресованные этой системе. Но только не переживай, это естественно. Каждый из нас – всего лишь крошечная клетка, неустанно работает, получая жизненно необходимый ей кислород, и даже не задумывается о том, что сам организм начал умирать, едва появившись на свет. И клетка эта тоже гибнет вместе с ним». Я взглянул на своего собеседника и, наконец, осознал, что он читает каждое непроговоренное мной вслух слово. «Но я не хочу оставаться в этом замкнутом круге. Все это...» Я попытался подобрать правильное слово, отражающее все нужные мысли, танцующие пьяным хороводом в моем уставшем мозгу. «Противоестественно». «Да, это тот еще замкнутый круг. Нулевой круг ада». «Ура-бурас». «Но мы сами его построили и продолжаем бежать по темному лабиринту, как подопытные крысы, которых приманивают сыром, ведя на гибель во имя неведомой им высшей цели. Знаешь, в прошлом веке, помимо Гибсона, на земле жил еще один интересный мужик. Индийский мудрец по имени Ошо. Так вот, как-то он сказал, вы постоянно ходите по кругу, снова и снова повторяя одно и то же. Где-то этот круг должен быть разорван. Вот все, что может сделать тот или иной метод медитации. И как только круг будет разорван, как только вы отсоединитесь от своего прошлого, в тот же момент все взорвется. В тот же момент вы окажетесь в центре, в самом своем существе, и тогда вы узнаете все, что всегда было в вас, и просто ждало своего часа. Подойдя ближе, адресат бережно похлопал меня по плечу. «Единственное, что могу сказать тебе, Антон, продолжай бежать по этому кругу. Знаешь, чем быстрее ты по нему бежишь, тем выше шанс впасть в ту самую медитацию, которая поможет тебе разорвать оковы и взорвать все вокруг». Последнюю фразу мастер произнес многозначительно, почти нараспев, и замолчал, а я молчал вместе с ним. Все происходящее отчетливо напоминало мне первое знакомство с психоделиком. Крошечный, кислотно-зеленого цвета микродот таил в себе мощную порцию лизеркиновой кислоты. Я был еще студент первого курса кафедры биотехнологий престижного государственного онлайн-университета. Мне оставалось полтора года до очередного позорного для моих родителей, но не для меня. Отчисление за системное отсутствие на утомительных, в ту пору еще легальных, VR-занятиях, когда я нашел ту кислоту, как тот самый муравей в глубинах своей муравьиной крепости. Но в отличие от него, я почему-то не отнес королеве, а съел сам, на несколько часов познав устройство огромного муравьиного царства. Загадочно и понимающе улыбнувшись, он произнес последнюю фразу своей неожиданной, без малого ошеломляющей, как мой первый ЛСД речи. «Чтобы взорвать систему, нужно сначала взорвать свой мозг, не правда ли? Ведь он и есть тот самый круг ада. Ураборос. Адронный коллайдер». Его слова сплетались в паутину. Я уже не понимал их смысла, но этого и не требовалось. Главное, что эта жесткая, белая, как борода адресата, паутина опутывала мой разум плотным коконом. «Думаю, когда-нибудь мы еще встретимся. Обязательно. А пока, Антон, нужно бежать дальше по кругу. Этот этап не может быть пройден, пока стоишь на месте. Как говорится, движение – жизнь». Адронный коллайдер.